Страдания евреев. Добрый вечер и шалом. Мартин Вулф приглашает вас на очередную передачу из серии «Основания для веры». Мы надеемся, что вы находите эти передачи познавательными и побуждающими к размышлениям. Мы верим, что они помогают вам серьезнее разобраться в ваших отношениях с истинным и живым Богом. Кто может забыть газовые печи Второй мировой войны? Кто может забыть миллионы невинных жизней, загубленных Гитлером и его безумцами? Жизни миллионов неевреев и почти 6 миллионов евреев? Кажется, не было ни одного поколения еврейского народа, не пережившего страдания. Если не в одной стране, так в другой. И мудрец, и простак задают один и тот же вопрос. Почему? Почему? Почему евреи больше, чем кто-нибудь другой? Не поймите меня превратно, пожалуйста. Я не хочу сказать, что только евреи преследовались и страдали. Совсем нет. Все, что я хочу сказать, это то, что еврейский народ с более чем 3500-летней историей переживал такие страдания почти постоянно на протяжении всей своей истории. Если ответ на этот вопрос, почему страдают евреи, я верю, что есть. И я верю, что он содержится в Библии. Ибо почти 2100 лет непрерывной истории еврейского народа с большой точностью записано в Библии. И когда человек читает Библию, включая Ветхий и Новый Заветы, перед ним вырисовывается общая картина и принципы, имеющие непосредственное отношение к этому очень чувствительному вопросу. Покойный британский историк Арнольд Тойнби сказал однажды: «Одной вещи может научиться человек из истории, что он не может ничему научиться из истории». Вы помните, в прошлый раз мы разбирали причину, почему наши еврейские предки бродили 40 лет по Синайской пустыне после освобождения из египетского плена. Мы увидели, что это случилось от того, что они не сумели соблюсти условия соглашения, заключенного ими с Богом. Они обещали: «Все, что сказал Господь, сделаем». Исход 24.3. Когда же Господь заговорил и сказал им идти и завладеть землей, которую Он сам обещал им, они решительно отказались. Фактически, они восстали против Бога. Они зашли так далеко, что стали подвергать сомнению мудрость Божию в вопросе спасения их из египетского плена и рабства. Мы открыли то, что вы можете назвать принципом из этого эпизода еврейской истории. И тот факт, что Бог намеревается соблюдать все, что Он сказал относительно этого соглашения. Это соглашение, между прочим, записано в Торе или законе, предназначенном для чтения каждому. Таким образом, наказанием за такой бунт было 40-летнее скитание в пустыне, пока не умерли все неверующие от 20 лет и выше. Сколько человек старше 20 лет вошли в обетованную землю? Только 2. Иисус и Халев. Почему только они? Потому что они были верны Господу. Они старались убедить народ доверить их проблемы Богу. Они не преуменьшали сами проблемы, однако они подчеркивали значение обещаний и силы Божьей, Бога, который уже освободил их из египетского плена. Выучили наши древние еврейские братья урок из этого опыта. В книге «Чисел» в главе 21, стихах с 1 по 3 записано, как израильтяне только что одержали победу над царем Хананеев. Буквально говорится в стихе 3. «Господь предал Хананеев в руки ему. Бог дал им победу». Теперь посмотрите, что случилось дальше в главе 21, стихах с 4 по 9. Давайте начнем со стихов 4-5. «От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Едома, и стали малодушествовать народ в пути. И говорил народ против Бога и против Моисея. «Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища. Наш народ опять говорил против Бога и его слуги Моисея. Снова подвергают они сомнению любовь и заботу Бога о них. Теперь подумайте, есть ли в этом какой-нибудь смысл? Взгляните на события с другой стороны. Если бы Бога действительно не волновало, будут ли они жить или умрут, Он оставил бы их в египетском плену одних. И египтяне, вдохновенные своим злобным фараоном, покончили бы с ними. Как же коротка у них память! Они уже успели забыть, как невыносимо тяжело было им в Египте. Они забыли, что каждый израильский младенец мужского пола должен был быть убит. И в дополнение к этому сомнению в любви Божьей они добавили еще и очевидную ложь. Они сказали: «Нет, ни пищи». И затем обращаются вспять, чтобы высказать, что у них действительно на сердце. «Душе нашей опротивила эта негодная пища». Как видите, пища у них все-таки была. Господь дал им манну, которую они могли готовить любым способом, как им было угодно. Им только надо было собирать ее. Затем они жаловались, что им надоело есть одну и ту же пищу все время. Они захотели мяса. Тогда Бог великодушно дал им в пищу перепелов. Из всех этих событий мы можем видеть, что действительно было у них на сердце. Они не чувствовали благодарности к Богу за то, что Он освободил их, и за то, что Он обеспечил их всем необходимым. Какое правило мы можем вывести из всего этого? Неблагодарность порождает недовольство. Помните, это были те самые люди, которые сказали: «Все, что Господь сказал, мы сделаем». Здесь они несправедливо обвиняют и ругают Бога из-за своей греховности и неблагодарности. Какой выбор был у Господа? Как любящий отец, Он должен был наказать подобное поведение. Его наказание записано в следующем стихе, стих 6. «И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израиля». Интересно отметить, что люди знали, за что они несли наказание. Они поняли, почему они страдали. Как я знаю об этом? Да вот стих 7 говорит нам. «И пришел народ к Моисею и сказали: „Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы Он удалил от нас змеев“. И помолился Моисей о народе». Они знали очень хорошо, что их страдания обрушились на них за то, что они взбунтовались против Господа. Они исповедали свои грехи. Исповедать значит высказать ту же самую вещь. Они нарушили самую первую заповедь. Они должны были любить Бога. Вместо этого они говорили против Него. Они покаялись в своем грехе. Они просили Моисея помолиться за них Богу о прощении. Они признали, что им необходим посредник между ними и Богом. Позвольте мне сказать прямо сейчас, что много-много раз мои еврейские братья говорили мне: «Нам не нужен посредник, мы можем обращаться прямо к Богу». Конечно, они имеют в виду, что им не нужен Мессия Иисус. Я признаю, что мне нужен Иисус как посредник. И действительно, еврейский апостол Иоанн записал слова самого Иисуса Христа о том факте, что Он есть посредник. «Я есмь путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иоанна 14:6. Далее. Верно ли утверждение, что еврейский народ может общаться с Богом прямо без посредников? Нет, это не так, согласно Торе. Прямо здесь, в книге чисел, в главе 21, стих 7, мы видим, что народ обращается к Моисею с просьбой помолиться о них. И Моисей молится. Способ, которым Бог решает им проблему, проливает свет на ситуацию. В книге чисел, глава 21, стих с 8 по 9 записано. «И сказал Господь Моисею, сделай себе змея, и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея, и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив». Представьте себе картину. Ядовитые змеи посланы на народ. Многие израильтяне уже умерли от укусов. Многие из тех, кто был укушен, умирали. Народ пришел к Моисею, исповедуя грехи и прося о помощи. Моисей отправился к Господу, и Господь приказал ему сделать медного змея, выставить его на знамени так, чтобы каждый мог его видеть. Затем Моисей идет среди умирающих и говорит, «Все, что вам нужно сделать, чтобы жить, это просто взглянуть на медного змея на знамени. Только посмотрите, и будете жить». Он не сказал им забраться на шест или коснуться шеста. «Только взгляни и живи». Почему? Это было испытание их веры и послушания Господу. Они выступили против Него, не доверяя Его планам относительно их. Теперь Бог великодушно дает им шанс поверить Его Слову и подчиниться Ему. Все, что им надо сделать, это посмотреть. И это должно быть сделано с верой. Заметьте себе результат. Он, взглянув на медного змея, оставался жив. Этот урок мы можем применить к себе. Мы все сказали немало слов против Бога и противились Ему. И всюду вокруг нас мы видим смерть и умирание. Бог послал нам добрую весть, вам и мне, что прощение и жизнь доступны каждому, кто взглянет глазами веры, но не на змея на шесте, а на Агнца Божьего, Мессию Иисуса, который был поднят на крест, чтобы умереть за все наши грехи. Бог говорит, взгляни и живи. Благодарю вас за внимание. А пока до следующей встречи, Мартин Вулф желает вам доброй ночи и да благословит вас Господь.